Позвольте мне объяснить, почему три наши компании решили сотрудничать. Я думаю, что господин Синдзира и госпожа Маюми не совсем понимаю. Основная причина, по которой наша корпорация Lotus выбрала сотрудничество с Tokyo Media, это связи между моим отцом и нынешним главой семьи Синью. Они были товарищами по оружию во время войны во Вьетнаме. В течение всех этих лет семья Синью и наша семья Ли в Гонконге поддерживали хорошие отношения. Почему же вы выбрали Fujiwara International в качестве партнера по продажам? Насколько я знаю, в Токио есть по меньшей мере 5 компаний равных нам, заметила Маюми. Джерри Ли кивнул. Совершенно верно. Мы выбрали Fujiwara International как нашего третьего партнера из-за отличной репутации бренда, финансирования и межличностных отношений. Fujiwara International – единственная компания, которая могла бы вложить в проект столько капитала. Есть еще один момент, внезапно сказал Лая, который уже успокоился и захихикал. Насколько я знаю, ваш генеральный директор Кацумата испытывает некоторую вражду к генеральному директору Сциенца Технолога Чикару. Покручивая в руках чашку с чаем, я спросил, почему они вмешиваются в это дело и даже посылают киллера. Джерри Ли ответил серьезно. Хотя я не могу подтвердить, что киллер действительно был подослан семьей Чикару. На данный момент именно их семья вызывает наибольшие подозрения в этом деле. Но разве это сотрудничество не рискованно для нас? Кто может гарантировать, что мы первыми получим патент? Сразу же подумала Маюми. Джерри Ли кивнул. Как я уже говорил ранее, Fujiwara International может предоставить большой объем капитала, и это очень важно. Для исследования и разработки этой технологии потребуется не менее полугода. Скорость получения результатов зависит от размера капитала. Семья Чикару – одна из 5 сильнейших семей в Токио. При поддержке других семей они будут сильнее любого из нас. Поэтому только объединив наши 3 компании, мы сможем противостоять им. Услышав это объяснение, я, наконец, понял. Говоря таким образом, Чикару действительно выглядел самым подозрительным. Даже если это бизнес-конкуренция, убийство сотрудников, это слишком жестоко, высказала свое недовольство Маюми. Джерри Ли быстро махнул рукой. Госпожа Маюми, вы неправильно поняли. Какими бы малыми ни были возможности, мы все равно должны попытаться. Внезапно из-за двери чайной комнаты раздался старческий голос. Все обернулись, и я увидел, что это был Джеки Ли, который подъехал на инвалидном кресле со своими сотрудниками. Джерри Ли быстро встал, подошел и поздоровался. «Папа, уже так поздно, зачем ты пришел?» Джеки Ли недовольно фыркнул и сказал, «Может быть, я уже старый и не очень здоров, но я все еще в здравом уме. Сегодня здесь был наемный убийца, который пытался навредить 2 нашим уважаемым гостям. Вы пытались утаить от меня эту информацию?» «Нет, папа, я просто хотел рассказать тебе завтра утром, когда ты проснешься», извиняющимся тоном ответил Джерри Ли. Джеки Ли строго посмотрел на своего второго сына. «Есть важные и неважные дела, не забывай, чему я тебя учил». Затем он, улыбнувшись Маюми, и мне сказал, «Господин Синдзира, госпожа Маюми, прошу прощения, что напугал вас. Гарантирую, что больше ни один наемный убийца не проникнет внутрь». Не успел Джеки Ли договорить, как из-за пределов чайной комнаты снова раздался взволнованный голос. Это был менеджер гостиницы «Рассвет», который вбежал в комнату с испуганным лицом. Он закричал дрожащим голосом. «Случилось ужасное, председатель. Кто-то позвонил и угрожал взорвать гостиницу. Этот человек сказал, что здесь заложена химическая бомба». Глава 15. Переговоры с террористами. «Что?» – побледнел Джеки Ли. «Он только что успокоил нас, а теперь появилась угроза с химической бомбой». Менеджер собирался заговорить, но внезапно зазвонил телефон его помощника. Тот посмотрел на телефон. «Председатель, это неизвестный номер». Услышав это, менеджер громко заявил. «Председатель, это он. Он сказал передать вам это, чтобы лично с вами поговорить». На лицах всех присутствующих отразилась тревога. Проблема с наемным убийцей только что была решена, а теперь появилась угроза с химической бомбой. «Ответь, включи громкую связь», — спокойно сказал Джеки Ли. На звонок ответила его помощница, и в трубке послышался электронный голос. «Если вы пьете чай так поздно, то у вас, наверное, хорошие отношения». Все были поражены. Как этот человек мог знать, что мы находимся в чайной комнате? Не паниковать. Как мне еще убедить вас, что я заложил бомбу? Кто вы? Сдвинув брови, спросил Джеки Ли. Электронный голос в трубке громко рассмеялся и ответил. «Кто я, не имеет значения. Как только я нажму на кнопку, химическая бомба распространится по всему зданию через вентиляционные каналы. Конечно, я знал, о чем говорил этот голос. Биохимическая бомба – это особый вид оружия. В отличие от обычных бомб, она не создает сильный жар, который может разрушить все вокруг. В таких бомбах используют специальные вирусы, бактерии и микроорганизмы. При взрыве они распространяются во все стороны и могут проникнуть в организм. Этот яд обычно заставляет человека мучительно умирать. Даже если ему удастся выжить, он будет очень слаб или будет страдать от неизлечимых болезней. Это бесчеловечное оружие запрещено во всем мире. Голос по телефону был невероятно высокомерным. Но это высокомерие вызывало страх и беспомощность у всех присутствующих. Ведь это была смерть, сопровождаемая множеством страданий. «Поскольку ты еще не нажал, то у тебя определенно есть цель», — сказал Джекили. Голос в трубке некоторое время молчал, а затем произнес. «Председатель Ли все такой же проницательный? То, чего я хочу, очень просто. 50 миллионов в валюте Японии к сегодняшнему вечеру. Вам нужны деньги?» Джекили оглядел всех вокруг, и многие из них вздохнули с облегчением. «Преступнику были нужны только деньги, поэтому есть шанс урегулировать ситуацию. Для неприлично богатой семьи Ли 50 миллионов это немного, не так ли? Если я узнаю, что вы вызвали полицию или если вы покинете гостиницу, я немедленно взорву бомбу». Джеки Ли с трудом сдержал свой гнев. «Это легко сказать, даже если у нас есть деньги. Тем не менее, я согласен заплатить 50 миллионов. Надеюсь, что вы будете соблюдать правила игры. Вы хотите, чтобы деньги перевели на счет? На счет вы думаете? Я глупый, мне нужны наличные. В течение часа отправьте их на третий склад порта Гонконга. Это должен быть председатель Ли, либо его младший сын. Никто другой. Если за мной будет следить полиция, я взорву бомбу». Закончив разговор, звонок был прерван. Несколько присутствующих ахнули. Этот террорист действительно потребовал, чтобы люди из семьи Ли лично доставили деньги. «Папа, лучше сделать, как он просит, чем рисковать жизнями сотен людей», — сказал Джерри Ли с суровым выражением лица. Джеки Ли вздохнул. «Я знаю, мы не можем рисковать. Деньги должны быть отправлены. Важных гостей в гостинице «Рассвет» было по меньшей мере больше сотни. Если хотя бы один или двое из них погибнут от биохимической бомбы, это будут невообразимые последствия. Семья Ли не могла пойти на такой риск». В это время издалека послышался громкий крик. «С дороги, с дороги! Проваливай! Дай мне увидеть моего отца!» Джонни Ли был одет в шелковую пижаму. Он, пошатываясь, шел сквозь толпу. Затем упал перед Джеки Ли и в панике завопил. «Папа, я слышал, как кто-то сказал, что в гостинице биохимическая бомба, это правда. Хаэм, ты так испугался только из-за бомбы? Жалко!» — сердито сказал Джеки Ли. У Джонни Ли было пепельно-серое лицо. «Папа, ты должен исправить это. Я все еще молод. Я не хочу умирать. Ува». Во время разговора Джонни Ли действительно начал причитать. «Ублюдок, кроме слез и причитаний, что еще ты можешь делать?» Джеки Ли был невероятно разгневан. У него был настолько глупый сын, что в такой критический момент он не сдержался. «Я уже при смерти. Неужели мне нельзя поплакать? Ува». У Джонни Ли текли сопли и слезы, как будто он был на похоронах. Джеки Ли не хотел больше смотреть на него. Он махнул рукой нескольким своим телохранителям и сказал: «Отнесите эту бесполезную вещь обратно в его комнату». Немедленно подошли несколько телохранителей. Они помогли ему подняться и быстро вытащили Джонни Ли из чайной комнаты. Плач Джонни Ли раздавался еще долгое время после этого. Джерри Ли наблюдал, как его брата уводит, и вздохнул. Затем он сказал: «Папа, позволь мне отвести деньги». «Ты?» — Джеки Ли нахмурился. «Ни в коем случае, тебе нужно возглавлять корпорацию «Лотос» в будущем. Семья Ли не может позволить себе потерять тебя. Твой бесполезный брат безнадежен. Я уже стар, будет лучше, если я отвезу деньги». «Ни за что». Джерри Ли серьезно нахмурился. «Папа, если с тобой что-нибудь случится, я не знаю, как жить дальше». «Дурак, ты не можешь оценить важность». Джерри Ли без колебаний опустился на колени и посмотрел прямо на отца, который сидел в инвалидном кресле. «Отец, в моем сердце нет ничего важнее тебя». В этот момент все присутствующие замолчали, слова Джерри Ли глубоко проникли в их сердца. В этот момент Джерри Ли был не просто талантливым и умным генеральным директором, который был молод и великолепен в управлении. Он был не просто наследником могущественной семьи, он был, прежде всего, простым и прямолинейным сыном. Джекили всегда был очень строгим, но, услышав слова любимого сына, он не смог сдержать слез. «Маленький ублюдок, встань, больше не стой на коленях». Джекили глубоко вздохнул, как будто постарел на несколько лет, но на его морщинистом лице появилась довольная улыбка. «Папа, если ты меня не отпустишь, я не встану», — умышленно заявил Джерилли. Джекили беспомощно улыбнулся. «Я стар, но мой разум все еще ясен. Я знаю, что ты найдешь способ уйти силой, даже если я тебя не отпущу. Ты можешь идти». Джерилли наконец вздохнул с облегчением, встал и сказал: «Спасибо, папа. Я попрошу кого-нибудь приготовить 50 миллионов и лично отправлю их». «Да». Джекили протянул руку и схватил Джерилли за руку. Он крепко сжал ее. «Помни, пока человек жив, у него по-прежнему будет все, не делай ничего опрометчивого». «Я понимаю». Когда все смотрели на эту сцену, они были счастливы, но в то же время им было грустно за них. Для Джекили иметь такого сына действительно было удачей семьи Ли. Но жаль, что этот преступник совершил такую ужасную вещь, вынудив семью Ли пойти на такой риск. В то же время многие люди сокрушались, почему Джонни Ли, старший брат Джерилли, не смог помочь и только создал еще больше проблем. «Все, пожалуйста, вернитесь на свои места. Сделайте вид, что ничего не случилось. Убедитесь, что гости не паникуют». Джерилли громко скомандовал всем присутствующим сотрудникам гостиницы. Сотрудники в один голос согласились. Им было совершенно ясно, что лучшее, что можно сделать прямо сейчас, это притвориться, что ничего не произошло. В противном случае, если гости запаникуют, преступник вполне может взорвать бомбу. После того, как сотрудники ушли, Джекили привел своих телохранителей и покинул чайную комнату. Он доверял своему сыну и все оставил ему. Очевидно, это было послание сыну о том, что он должен жить, потому что он нужен для будущего семьи Ли. Джерилли глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, затем спокойно сказал мне и остальным: «Никогда не думал, что наше сотрудничество вызовет столько проблем. Преступник также может быть уловкой семьи Чикару, хотя я не знаю, почему они это делают. Вы же не пойдете туда, верно? Это явно поход на смерть». Лао, может быть, и боялся, но он не был идиотом. Он попытался отговорить Джерилли. Маюми кивнула и нахмурила брови. «Я думаю, будет лучше, если вы уведомите полицию Гонконга. Вы можете стать заложником преступников и подвергнуться вымогательству». «Ребята, пожалуйста, прекратите делать необдуманные выводы», — сказал я, потягиваясь. «В нашей ситуации мы не можем рисковать. Кажется, что у преступника есть информатор, который докладывает о каждом нашем шаге. Этот человек может быть среди нас и в любой момент передаст информацию преступнику. Если мы сделаем что-то, что ему не понравится, все погибнут. Поэтому наш единственный выход – отправить к нему Джерилли». Джерилли с горечью улыбнулся. «Ваш анализ, господин Синдзира, точен. У нас нет другого выхода. Однако, Ли, вам не о чем беспокоиться», – сказал я небрежно. «Преступнику нужны деньги, поэтому он не слишком заинтересован в причинении вреда». «Я тоже так думаю», — добавил Джерилли. «Лучше, чтобы этот преступник не был связан с семьей Чикару. Тогда это будет не так опасно. Вероятно, они заберут деньги и уйдут морем». Он продолжил: «Честно говоря, у меня черный пояс под хэквондо. Если их будет немного и не будет огнестрельного оружия. В конце концов, я ведь тоже могу носить оружие». После его слов все немного успокоились. Никто не думал, что этот вопрос потребует стольких размышлений. Маюми странно посмотрела на меня, когда я без высокомерия или нетерпения пил уже остывший чай. Похоже, Кацумата выбрала меня для переговоров не только из-за наших отношений. Маюми слегка улыбнулась, размышляя. Когда решили, что делать дальше, все, кроме Джерилли, разошлись по своим комнатам, ожидая новости. Ведь преступник угрожал взорвать бомбу, если заметит, что кто-то пытается сбежать. Кто знает, сколько людей нужно для того, чтобы преступник принял это за массовый побег. Лучше не рисковать. Когда мы с Маюми шли по коридору к своим комнатам, внезапно остановился и, улыбнувшись, сказал: «Мне сейчас слишком неспокойно, чтобы заснуть. Думаю, зайду в бар, чтобы выпить пару стаканчиков перед сном. Возвращайся без меня». С этими словами я развернулся и ушел. Маюми проводила меня взглядом, и в ее глазах мелькнуло подозрение. Мне не было настолько скучно, чтобы пить алкоголь. Из-за своего психического состояния я не смогу делать это. Но главное, я слишком заинтригован текущей ситуацией. В отличие от других, я заметил слишком многое, чтобы игнорировать детали. Сделав несколько поворотов по пустой дорожке, направился к небольшому выходу на задней стороне гостиницы. Пройдя через дверь там, можно выйти на открытую автостоянку за зданием. В таком огромном комплексе, как этот, вполне естественно иметь несколько выходов. И я легко нашел один из них, но я не спешил уходить. Вместо этого медленно повернулся и обратился к пустому коридору. Маюми, следить за кем-то – плохая привычка, особенно когда красотка следит за женатым мужчиной. Через несколько секунд Маюми, краснея, вышла из угла и сердито сказала: «Это ты виноват, что обманул меня. Ты явно собирался сбежать». «Сбежать? Я никогда не говорил, что хочу сбежать». Медленно подошел к Маюми. Она вдруг поняла: «Ты собираешься на склад в порту, туда, куда едет Джерилли. Я права, очень умно, но какое это имеет отношение к тебе?» Спокойно ответил я. «Я не могу тебя отпустить, это слишком опасно», сказала она с тревогой. «Но у тебя нет возможности остановить меня», заметил я с улыбкой. Маюми отступила на пару шагов, когда я стал подходить к ней. «Тогда тебе придется взять меня с собой. Я не могу отпустить тебя одного в такое опасное место». Меня это заинтриговало, и я спросил: «Ты знаешь, что это опасно, так почему ты все равно хочешь пойти со мной?» «Я беспокоюсь о тебе», прошептала Маюми. Ее лицо стало невероятно красным при свете лампы. Она не могла отпустить меня одного в опасное место. Несмотря на прямолинейность и откровенность слов, в такой критический момент она не могла скрывать свою заботу. Однако, я был удивлен, услышав это. Не ожидал, что Маюми так откровенно поделится своими чувствами и переживаниями. Могу ли я быть с ней жестким? Нет, я не смог. И поэтому отказался от своего первоначального плана вырубить ее до потери сознания. После непродолжительного молчания мягко улыбнулся и сказал: «Сначала я хотел тебя вырубить и отнести в комнату, но у меня слишком мягкое сердце, особенно когда дело касается милых слов от такой прекрасной женщины. Раз уж ты так хочешь пойти со мной, то я разрешу тебе». Маюми, возмущенная моими словами, едва не расплакалась. Посмотрев на меня, она спросила: «Ты собирался меня вырубить?» «Да, ты переживаешь за мою безопасность, а я, в свою очередь, беспокоюсь о твоей», ответил я. Маюми лишилась дара речи на мгновение. Ее сердце забилось быстрее, и чтобы скрыть радость, она отвернулась и сжала губы, стараясь не улыбаться. Стало ясно, что между нами зарождается нечто большее, и продолжать разговор казалось излишним. Нам лучше было просто наслаждаться этой нежной неясностью. «Эй, глупышка, а тебе обязательно так радоваться? Ты все еще хочешь пойти со мной?» — спросил я с улыбкой. Маюми быстро пришла в себя и ответила: «Конечно, я пойду, но только если ты будешь обо мне заботиться». С милым, но жалким выражением лица она уже не выглядела как строгая карьеристка, а скорее как нежная дама. Сделал ей знак следовать за мной, и Маюми послушно пошла следом. Когда мы подошли к выходу, то увидели охранника в черном. Он явно не собирался выпускать нас без разрешения. «Брат, подойди-ка на минуту», — улыбнувшись, поманил охранника. Тот быстро подошел и с дружелюбной улыбкой спросил: «Что-то случилось, господин?» «Да, есть одно дело. Нужно, чтобы ты на некоторое время отключился». Не дожидаясь его реакции, молниеносно ударил его по шее, и охранник тут же рухнул без сознания. Маюми стояла в шоке, ее глаза широко распахнулись. «Ты хотел также вырубить меня?» — спросила она, немного растерявшись. «А ты угадай», — подмигнув ей, направился к выходу. Ночь укрыла автостоянку, тишина которой нарушалась только ветром в ветвях деревьев. Роскошные автомобили словно приглашали нас. Маюми вдруг стало прохладно, и, обхватив себя руками, она спросила: «Ты собираешься ехать за Джерилли? Но у нас нет машины». Хищно улыбнувшись, указал на автомобили на стоянке. «Кто сказал, что у нас нет машины? Все эти автомобили – наши. Ты хочешь угнать одну из них?» — спросила Маюми, растерявшись. Но прежде чем она успела что-либо предпринять, я уже подошел к черному Lexus. «Эй, ты что, шутишь?» Она выдавила улыбку и посмотрела на меня с недоверием. Потерев подбородок, обошел машину и проверил кое-что. Затем протянул руку и ударил по стеклу молотком. Бам! Раздался звук бьющегося стекла, и в окне машины мгновенно появилась дыра. «Ты это видела?» — я указал на окно, которое только что разбил. У этой модели Lexus слабая система сигнализации. Если не трогать замок, никакой тревоги не будет. Сказав это под ошеломленным взглядом, Маюми небрежно отпер машину, открыл водительскую дверь и сел. Маюми чуть не упала в обморок. Мои действия выходили далеко за рамки этики, закона и морали обычного человека. Она просто не понимала мой образ мыслей. «Быстрее садись», — пригласил ее жестом и открыл дверь с пассажирской стороны. Когда Маюми села в машину, я уже оторвал кусок пластика под рулем и начал возиться с проводами. Морально подготовившись, Маюми в этот раз была не так шокирована. «Что ты делаешь? Ты сможешь завести машину так?» — спросила она. «Ты еще спрашиваешь?» — проворчал я, закатив глаза, и продолжил возиться с проводами. Без ключа приходится использовать особые методы. Приборная панель Lexus внезапно осветилась, и двигатель взревел. Машина завелась. Не обращая внимания на шокированное лицо Маюми, умело отрегулировал сиденье и приготовился тронуться с места. «Подожди», — вдруг вспомнила что-то Маюми и посоветовала. «Наверняка, люди с гостиницы следят за нами. Если мы выйдем вот так, они заметят фары». «Ты догадливая», — похвалил ее, похлопав по носу, отчего она слегка покраснела. «А как же мы тогда уедем? Кто сказал, что фары должны быть включены ночью? Ты имеешь в виду?» Не обращая внимания на ее взгляд, рассмеялся и выключил фары. В машине стало темно, без единого огонька. Затем переключил передачу и плавно вывел машину со стоянки, направляясь к дороге, окружающей гостиницу. Смотря в темноту впереди, Маюми не видела дальше 3 метров. Думая о том, как мы поедем без фар, она настолько испугалась, что хотела выпрыгнуть из машины. «Ты с ума сошел? Если ты будешь так вести машину, мы в конце концов упадем в пропасть». Посмотрев на нее в темноте, я сказал: «Если ты мне доверяешь, просто сиди тихо и молчи. В противном случае вырублю тебя и закину на заднее сиденье». Услышав это, Маюми сразу же закрыла рот, хотя и недовольно пробормотала что-то себе под нос. Однако она все же пристегнулась ремнем безопасности и замолчала. Черный Lexus без фар несся в ночи по горной дороге, словно призрак, но это не мешало мне поддерживать высокую скорость. К счастью, машин на горном серпантине было мало. Наш мчащийся автомобиль не вызвал подозрений, несмотря на отсутствие света. Лишь изредка проезжали другие машины, водители которых, наверное, думали, что им показалось. Маюми поняла, что ее опасения были напрасными. Я легко управлял машиной даже в полной темноте. С облегчением вздохнув, она снова задала вопрос. «Эй, ты точно знаешь дорогу в порт?» «Уверен, что знаю. Но ведь ты впервые в Гонконге. Откуда у тебя такая уверенность?» «Запомни, когда я говорю, значит так и есть. Если не хочешь говорить, забудь», — с недовольством пробурчала Маюми. Пока разговаривали, мы уже спустились с горы, и я включил фары, чтобы не вызвать подозрений. Мы ехали по узким дорогам в сторону порта. Машин на дороге становилось все меньше, и я снова выключил фары. Вскоре на дороге в сторону порта осталась только одна машина, и я с улыбкой кивнул. Похоже, мы не опоздали. Впереди должен быть тот парень Джерилли. Глава 16. Коварный братец. Впереди нас ехала только одна машина, это был Джерилли. Маюми, отойдя от начальной паники, стала более спокойной и даже развеселилась. Скрытное преследование явно давало ей ощущение необычности ситуации. Но когда мы почти приехали в порт, она снова начала беспокоиться и спросила: «Как мы туда попадем? Мы будем передавать деньги вместе с Джерилли?» «Глупая. Если бы я хотел идти с Джерилли, зачем мне скрытно ехать за ним и выключать фары? Я бы дал ему знать о своем присутствии». Она снова была названа глупой, но не рассердилась. Напротив, почувствовала, что мы стали ближе. Мило улыбнувшись, она больше не задавала вопросов. 5 минут мы следовали за Джерилли и въехали в гонконгский порт. Огромный порт был усыпан контейнерами и грузовиками. Мы тихо спрятались поблизости, наблюдая, как Джерилли открыл дверь склада 3 и вошел внутрь. «Мы тоже туда пойдем?» – тихо спросила Маюми. Я не ответил, взял ее за руку и спокойно подошел к боковой двери склада. Там находилась внешняя лестница, ведущая сразу на 2-й этаж. Джерилли зашел на склад 3. Там находились многочисленные ящики для погрузки на корабли. На складе было холодно и влажно. Казалось, что там никого нет. Джерилли поставил на пол 2 чемодана, огляделся и крикнул: «Я Джерилли из Лотоса, и я принес деньги». Его голос разнесся по складу и отразился от стен. В этот момент Джерилли нахмурился и подумал: есть ли здесь еще кто-нибудь. Но тут из-за груды ящиков вышли 4 человека. Один из них был одет в цветастую рубашку, ветровку и черные ботинки. В зубах у него была сигара. Он смотрел на Джеррилли прищуренными глазами, в которых, казалось, был интерес. Джеррилли сразу же узнал этого человека, его старший брат Джонни Ли. Рядом с ним стоял Мо, доверенное лицо семьи Ли, телохранитель Джеки Ли. Еще двое мужчин были телохранителями Джонни Ли. Джонни Ли сжал сигару и холодно спросил: «Почему ты так удивлен, мой дорогой младший брат?» Джеррилли отступил на 2 шага назад. В его глазах были недоверие и боль. Он спросил: «Брат, почему ты так поступил?» Джонни Ли издал смешок и швырнул сигару перед Джеррилли. «Хватит притворяться праведником. Я больше не буду терпеть твое лицемерие. Неужели ты думаешь, что я глупее того старика, который считает тебя хорошим сыном?» Джеррилли не понимал, о чем говорит Джонни Ли. Он тупо уставился на брата. Джонни Ли рассмеялся и сказал: «Ты все еще притворяешься? Я не против, можешь продолжать. Сегодня вечером тебя уже не будет. Не волнуйся, я позабочусь о семейной компании. Джонни, неужели ты сделал все это ради заполучения компании?» — спросил Джеррилли. «Я никогда не думал о том, чтобы присвоить семейные активы себе. Я всегда убеждал отца дать тебе шанс, и я всегда выплачивал тебе бонусы с тех пор, как взял под свой контроль компанию. Почему ты обманываешь отца и меня, используя подобное вымогательство? Ты угрожал взорвать бомбу, чтобы заманить меня сюда?» Джонни Ли сделал несколько шагов вперед и выругался в адрес Джеррилли. Он указал пальцем в лицо брату. «Хватит, закрой свой рот. Ты думаешь, я ничего не знаю? 3 года назад старик дал мне деньги на инвестиции. Если бы не подкуп моих подчиненных, я бы не потерял столько денег. Каждый раз, когда мои инвестиции становятся успешными, они тут же разрушаются. Ты думал, я не знаю, что этот человек на самом деле ты?» Джеррилли все еще хотел объяснить, но Джонни Ли не желал слушать. Он повернулся и продолжил говорить. «На этот раз Lotus, Fujiwara International и Tokyo Media объединяют усилия для совместной работы над новым проектом. Это важный вопрос, но ты и эта старая тварь отказались поделиться со мной информацией. Разве это не для того, чтобы ты получил преимущество? Вы больше не считаете меня частью семьи Ли, так что не вините меня. Дело не в этом, Джонни. Это конфиденциальное соглашение, после того, как вопрос будет улажен. Заткнись, я просил тебя заткнуться». Джонни Ли зловеще повернул голову назад. «Ты принимаешь меня за дурака? Вы, ребята, все считаете меня идиотом, ничтожеством, полным неудачником, и вы думаете, я не знаю об этом? Даже без вас, я знаю, кто главный конкурент, и могу преуспеть». Джеррилли постепенно оправился от первоначального шока. Он с горечью спросил: «Значит, ты планировал сегодняшнее убийство, биохимическую бомбу и вымогательство? Это правда, но, конечно, это благодаря Мо, которого старик приставил ко мне». Джонни Ли подошел к высокому Мо и похлопал его по плечу. «Мо помог мне составить и осуществить заговор. Все прошло идеально. Спасибо за вашу похвалу, молодой господин», — бесстрастно кивнул Мо в сторону Джонни Ли. Джонни Ли продолжил: «Вначале я планировал, что представители Fujiwara International и Tokyo Media погибнут в гостинице и помешают этому сотрудничеству. К сожалению, они не умерли, но это не имеет значения. Моя цель все равно будет достигнута». У Джеррилли было опечаленное выражение лица. «Джонни, я твой единственный брат. Ты хочешь меня убить?» «Нет, нет, нет». Джонни Ли погрозил пальцем, ухмыльнулся и сказал: «Как я вообще могу убить своего милого младшего брата? Те, кто убьет тебя, это преступники. Застрелив тебя, они сядут на лодку и скроются. Пока я был в гостинице всю ночь, все были свидетелями того, как я, Джонни Ли, возвращался в свою комнату вечером». Улыбка Джонни Ли мгновенно исчезла, а в его глазах появилось убийственное выражение. Он махнул рукой. «Убей его, Мо». «Да, молодой господин». Мо без колебаний вытащил пистолет-пулемет МП-5, спрятанный у него за пиджаком, снял с предохранителя, поднял пистолет и прицелился. Неожиданно черное дуло вместо этого было нацелено в голову Джонни Ли. Когда холодное и твердое дуло коснулось виска Джонни Ли, он подумал, что у него галлюцинации. Джонни Ли медленно повернулся, чтобы взглянуть на Мо, и увидел на его лице мрачную улыбку. «Это не галлюцинация. Пистолет приставлен к его собственной голове, не к голове Джеррилли». Лицо Джонни Ли исказилось, он стиснул зубы и спросил: «Мо, Ты с ума сошел? Я приказал тебе убить этого парня. Не направляй на меня пистолет. Я не сошел с ума. Я получил приказ убить Джонни Ли, а не Джерри Ли. Мо улыбнулся, обнажив пожелтевшие от курения зубы. Когда Джонни Ли почувствовал себя потерянным, Джерри Ли внезапно кашлянул. «Мой дорогой брат, я должен поблагодарить тебя за сотрудничество со мной в этом шоу до конца». Джонни Ли сердито повернулся всем телом и уставился в лицо Джерри Ли. В нем не было ни тени волнения или горечи, как раньше, он выглядел счастливым, как будто все шло по его плану. В следующий миг двое телохранителей в черном, что стояли рядом с Джонни Ли, перешли к Джерри Ли. Это было неожиданно, как гром среди ясного неба. Джонни Ли был так потрясен, что едва не упал на пол склада. Он отшатнулся на несколько шагов и только потом пришел в себя. С недоверием покачал головой. «Нет, это невозможно. Вы, ребята, вы все, как ты уже видел, мои и твои телохранители, все мои люди», — улыбнулся Джерри Ли, как обычный скромный джентльмен, которым он казался. «Мой дорогой брат, неужели ты бы сам додумался до такого плана? Это я отправил к тебе Мо, чтобы он подстрекал тебя по моему велению». Джонни Ли сглотнул. Его тело начало дрожать, а пот проступил сквозь одежду. Постепенно он понял, что все это было частью плана, который разработал Джерри Ли. И сегодня завеса была приподнята. Джерри Ли, который казался взволнованным и испуганным, на самом деле притворялся. Он просто играл с ним. Джонни Ли думал, что победа уже в его руках. Однако оказалось, что все было просто нереалистичным розовым видением. Его враг всегда наблюдал за ним, как за клоуном, выступающим перед ним. Джонни Ли едва не перестал дышать от реальности, которая его окружала. Джерри Ли поправил свой хорошо отглаженный костюм и расслабленно улыбнулся. Он подошел к Джонни Ли и сказал: «Очень жаль, ты все эти годы искали способы завладеть компанией и семейной собственностью. Ты действительно усердно работал, это было утомительно для тебя. Ты ублюдок», — слова были подобны ножу, пронзившему сердце Джонни Ли. Его глаза налились кровью. Он уже намеревался наброситься на Джерри Ли и избить его. Однако прежде чем Джонни Ли успел, он получил удар с разворота. Ау! От удара ногой Джонни Ли отлетел в сторону. У него закружилась голова, и он просто катался по полу от боли. «Мой дорогой брат, неужели ты забыл, что мы вместе занимались тхэквондо с детства? У меня уже черный пояс, а как насчет тебя? Думаю, ты давным-давно забыл, как драться. Послушай, ты никогда не был мне равным с детства. Такого исхода, как сегодня, следовало ожидать». Джерри Ли прищелкнул языком и вздохнул. Джонни Ли разрывался внутри. Схемы, которые он кропотливо разрабатывал, должны были увенчаться успехом. Победа была в пределах его досягаемости. Но он не ожидал, что все, что он считал своим достижением, было обманом врага. Он был похож на человека, который все делал с душой, пока шел к своей мечте. Но сегодня ему открыли жестокую правду, он полз не в том направлении. Это был не рай, это был ад. Обычно веселого и буйного Джонни Ли больше не существовало. Его душевные силы рассеялись. Все, что осталось, это разорванное в клочья сердце и бездушные глаза. «На самом деле, ты не так уж глуп. Верно, инвестиции, которые ты сделал 3 года назад, провалились из-за меня. Ну и что с того? Последние 3 года ты притворялся идиотом, надеясь, что я перестану контролировать тебя, но ты недооценил мое терпение». Джерри Ли расхаживал по складу и говорил шаг за шагом. «Я внедрил Мо в семью, когда учился в колледже. Сначала он работал рядом с отцом, затем отец приставил его к тебе. Однако от начала до конца он всегда слушал только мои приказы. Каждое предложение, которое ты когда-либо говорил Мо, доходило до моих ушей. Ты...» Джонни Ли дрожащим пальцем указал на Джерри Ли. «Ты дьявол, дьявол». «Я не дьявол, просто я больше подхожу для того, чтобы заполучить корпорацию Лотос и все в семье Ли», — равнодушно сказал Джерри Ли. Джонни Ли наконец осознал, насколько велика разница между ним и его братом. Сейчас он думал только о том, сможет ли пережить это испытание, поэтому спросил: «Прямо сейчас что ты планируешь со мной сделать?» «Что я планирую?» Джерри Ли громко рассмеялся, как будто услышал самый смешной вопрос в своей жизни. «Что ты думаешь? Я планирую сделать то, что ты планировали сделать со мной. Ты хочешь убить меня?» Джонни Ли был напуган до такой степени, что пополз назад, дрожа всем телом. Джерри Ли посмотрел на него с презрением. «Как только ты умрешь, я свалю все это на семью Чикару. Тогда Фудживара Интернешнл и Токио Медиа безоговорочно встанут на нашу сторону и будут враждебны семье Чикару, и наш союз будет прочным. Поэтому, мой дорогой брат, я здесь сегодня не для того, чтобы посылать деньги. Я здесь, чтобы отдать тебе последние почести». Джонни Ли почувствовал холод и жажду убийства во взгляде Джерри Ли. Он почувствовал, что его жизнь висит на волоске. Инстинкты заставили его зарычать, встать и убежать в противоположном направлении. Джерри Ли неторопливо подошел к Мо и протянул руку. Последний передал ему пистолет. «Тебе стоит переродиться глупой свиньей в следующей жизни». Джерри Ли поднял руку, прицелился в панически убегающую фигуру Джонни Ли и нажал на спусковой крючок. Бах! Из дула вырвались искры, пуля просвистела. Джерри Ли упал на цементный пол, из-под него потекла струйка крови. Ляск! Ляск! Внезапно со второго этажа упала стальная труба и упала на пол первого этажа. Когда она катилась, это создавало лязгающие звуки. «Кто там наверху?» Джерри Ли, Мо и трое телохранителей одновременно заметили, что есть кто-то еще, и посмотрели туда, откуда отвалилась стальная труба. В узком коридоре второго этажа я крепко держал Маюми за руку. Она дрожала от страха, а тяжело вздыхал. Все, что произошло до этого момента, было известно только нам двоим. Когда Джерри Ли нажал на курок, Маюми впервые увидела, как убивают человека. Она была так напугана, что случайно пнула стальную трубу, раскрыв наше местоположение. Тогда я обратился к Джерри Ли, который был внизу. «Эй, малыш Джерри, не нервничай, это мы». Сжав руку Маюми, осторожно повел ее вниз по лестнице. Маюми была сильной женщиной, но ее все равно шокировало то, что она увидела. Сцена, где братья строили козни друг против друга и кровь, были слишком шокирующими для нее. Поэтому она позволила мне вести ее за собой. Джерри Ли посмотрел на нас с непростым выражением лица. «Господин Сингзира, госпожа Маюми, что вы здесь делаете?» — спросил он. Сначала он был взволнован, но быстро успокоился. Я старался прикрывать Маюми, когда мы шли к Джерри Ли. Остановившись примерно в 10 метрах от него и его людей, дружелюбно улыбнулся и сказал: «Мы просто волновались за твою безопасность. Ты хороший парень, и мы беспокоились. Вот почему мы последовали за тобой». Охранник Мо, стоявший позади Джерри Ли, усмехнулся. «Молодой господин, эти двое все видели, их нельзя оставлять в живых». Джерри Ли нахмурился, его взгляд стал холодным. «Господин Синдзира, я благодарен за ваши добрые намерения, но, похоже, вы увидели то, что не должны были видеть». Потерев нос, я смущенно продолжил: «Может, договоримся? Не хочу портить наши отношения, ведь нам еще предстоит сотрудничать. Давайте притворимся, что ничего не видели, а вы продолжите свои дела, если мы уйдем. Как ты на это смотришь?» Джерри Ли рассмеялся. «Господин Сингзира, у вас прекрасное чувство юмора. В этом мире только мертвецы могут хранить секреты». Услышав, что Джерри Ли собирается нас убить, Маюми не испугалась, а наоборот, ее охватила храбрость. С раскрасневшимся лицом она шагнула вперед и закричала: «Джерри Ли, ты сумасшедший, лицемер, убивший собственного брата. У тебя даже смелости не хватает это признать. Тебя ждет ужасный конец». Гнев на лице Джерри Ли был заметен, его взгляд пронзительно смотрел на Маюми. Он сказал низким голосом: «Госпожа Маюми, следите за своими словами. Сегодня я жертва, этот Джонни Ли хотел меня убить. К счастью, Мо и другие вмешались в последний момент и спасли меня. Я невиновен». «Невиновен, думаешь, мы слепые и глухие? Ты не человек», — усмехнулась Маюми. Лицо Джерри Ли стало еще мрачнее, брови сошлись, а на лбу вздулись вены. Я печально потер голову. Что заставляет эту женщину так нервничать? Неужели мы не можем просто спокойно поговорить? В конце концов, это всего лишь конкуренция за богатство и власть внутри влиятельной семьи. И кто бы ни победил, они все борются за одно и то же. Стоит ли из-за этого спорить? Изначально я хотел решить этот вопрос мирным путем, дав понять, что это нас не касается. Но когда Маюми сказала то, что сказала, стало ясно, что это уже невозможно. «Госпожа Маюми, мне неприятно слышать такие слова в свой адрес». Джерри Ли нахмурился, и его горькая улыбка не оставляла сомнений в его разочаровании. «Хотя это для меня неожиданно, я надеялся, что сотрудничество с Fujiwara International сблизит нас». Эти слова Джерри Ли удивили не только Маюми, но и меня. Он что, признается ей? К сожалению, госпожа Маюми так отреагировала, и мои надежды рухнули, с сожалением добавил Джерри Ли. Маюми прикусила губу. «Джерри Ли, перестань. Одна мысль о том, что ты так думал, вызывает у меня отвращение. Я изучил ваши данные, прежде чем принял решение пригласить Fujiwara International в наш альянс. Даже если вас двоих не станет, наш союз все равно состоится и даже укрепит его против семьи Чикару. Взгляд Джерилли стал холодным, когда он произнес эти слова. Вздохнув, я похлопал Маюми по слегка дрожащей руке, ободряюще улыбнулся ей, а затем повернулся к Джерилли и спросил: «Ты знаешь, почему я здесь?» «Почему?» – спросил он. Видимо, именно этот вопрос занимал его все это время. «Как я здесь оказался?» «Потому что я хотел проверить свою гипотезу». Джерилли усмехнулся. «Синдзира, так как вы скоро умрете, расскажите о своей гипотезе». В тот момент ему казалось, что мы с Маюми уже на его крючке, поэтому он не спешил сводить счеты. «Начну с того, как я впервые встретил вашего старшего брата, Джоннили. Помню, как он ворвался в комнату и плакал, что дочь графа закончила обучение и должна вернуться в Англию, чтобы выйти замуж. Из-за этого она решила расстаться с Джоннили. Что тут подозрительного?» – спросил Мо. «Я не поверил, что дама с британским воспитанием могла бы заинтересоваться мужчиной, который постоянно плачет. Как такой человек смог завоевать сердце благородной дамы?» Джерилли скептически заметил. «Кто знает, нравился ли ей мой брат. Именно поэтому я решил проверить, не притворялся ли ваш брат», — сказал я с легкой улыбкой. «Проверить? Да, в казино. Я предложил ему сыграть, используя Маюми как ставку, чтобы увидеть его реакцию. Внешне он был взволнован, но его глаза оставались спокойными. Это показывало, что он не был распущенным и намеренно пытался вызвать реакцию у Маюми. Потом я сыграл с ним в кости. Признаюсь, его навыки были ужасно неуклюжими. Любой, кто разбирается в игре, сразу бы понял, сколько выпало на кубиках. Тогда я понял, что интеллект моего соперника в азартных играх был выше среднего, и глупым его не назовешь. И я выиграл. Он же притворился, пытаясь убедить всех, что мой успех – это лишь удача». В этот момент Джерилли и его телохранители начали переоценивать свое отношение ко мне. Джерилли изменился в лице, когда понял, как я раскусил их игру. Маюми была возмущена тем, что я использовал ее как ставку в игре с Джоннили, но постепенно ее гнев рассеялся, когда я рассказал о своем анализе. Ее взгляд был прикован ко мне, и она даже забыла, что мы находимся в опасности. Думаю, что он хотел создать впечатление слабости. Но перед кем? Очевидно, перед тем, кого он считал врагом. Я отчетливо помню, как ваш отец Джекили сказал, что инвестиции Джоннили потерпели крах. Я не верю, что проницательный и умный человек не сумел правильно инвестировать. Если бы он даже не заработал, то точно не понес бы больших потерь. Это было делом рук его врага. Потому он притворялся слабым и скрывал свои сильные стороны, ожидая своего шанса. В глазах Джерилли мелькнуло убийственное намерение. Он понимал, что человек, стоящий перед ним, слишком опасен, чтобы оставить его в живых. «Это все ваши домыслы, господин Синдзира, у вас нет никаких доказательств». «Доказательств нет, но есть одна ошибка, которая и заставила меня поверить в заговор». «Ошибка?» В глазах Джерилли появилась тень сомнения. В это время Мо и два других телохранителя начали проявлять нетерпение. Мо настаивал: «Молодой господин, этот парень мыслит быстрее машины, нам нужно убить его как можно скорее и скормить рыбам». «Нет», — сказал Джерилли, — «мне интересно узнать, о какой ошибке он говорит». «Та ошибка, о которой я упомянул, можно назвать необоснованным», — сказал я, задумавшись на мгновение. Прошло всего 10 минут с момента звонка преступника до того, как Джоннили выбежал из своей комнаты, услышав о биохимической бомбе. Даже среди администрации гостиницы немногие знали об этом. Чтобы избежать паники, они держали всю информацию в тайне. Но кто рассказал об этом бесполезному Джоннили? Это действительно кажется нелогичным, но тогда вы должны подозревать моего брата, а не меня, верно? — спросил Джерилли. Наоборот, — улыбнулся я. — Эта ошибка настолько очевидна, что даже я, посторонний человек, заметил его и задумался. Как самый выдающийся наследник семьи Ли и генеральный директор Лотос может оказаться глупее своего брата, который все время дурачится? Вы играли роль культурного дурака. Внешне вы были вежливы и дружелюбны со всеми, уважали и любили своего брата и были почтительны к отцу. Но разве это не еще одна форма маскировки? Джерилли наконец понял, что мой анализ имеет смысл. Хотя доказательств не было, но становилось понятно, что у его плана было много недостатков. И я, человек, который обнаружил улики и связал их, чтобы раскрыть заговор, оказался для него непостижимым. Маюми тоже взволновалась, услышав мои слова, ведь она была свидетелем всех этих событий. Хотя у нее раньше не было подозрений, она не считала себя глупой. Она просто полагала, что мой взгляд на вещи был слишком пугающим. Маюми радовалась тому, что я имею такой ум, но сейчас мы стоим на пороге смерти. Ну что же, очень жаль, господин Синдзира, мы могли бы стать друзьями. Джерилли повернулся ко мне и Маюми спиной, как бы прощаясь. Охранник Мо, злобно улыбаясь, поднял пистолет. До свидания, господин Синдзира, госпожа Маюми. Глава 17. Успешный переговорщик. Мо направил на нас пистолет. До свидания, господин Синдзира, госпожа Маюми. Глядя в дуло пистолета, я спокойно ответил: не стреляй, не хочу убивать на глазах у женщины. Мое терпение было на исходе. Если бы Маюми не стояла рядом, я бы уже расправился с этим человеком. Идиот, ты думаешь, что я боюсь твоих слов? Презрительно усмехнулся Мо и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, но никто не упал. Глаза Мо расширились, когда он увидел меня перед собой, сжимающим его шею. В моих глазах не было ни тени жалости, только пустота. Скажу тебе одно, я не пугаю людей, я их убиваю. С этими словами сжал его горло еще сильнее. Хрусть. Мо даже не успел сопротивляться. Мои пальцы вонзились в его шею, словно когти хищника. Одним резким движением вырвал из его горла нечто мягкое и темное. А-а-а. Маюми не выдержала и упала в обморок. Джерилли и его телохранители остановились, ошеломленные происходящим. Они видели, как кровь хлестала из артерии Мо, а его тело рухнуло на землю. Я отбросил пищевод на землю, но моя одежда и лицо уже были в крови. С улыбкой я посмотрел на Джерилли и произнес: «Джерилли, как тебе такая смерть? Хочешь попробовать?» Джерилли не был трусом, но сейчас, увидев, как я расправился с Мо, его желудок скрутило от страха, а ужас захлестнул сердце. «Стреляйте, стреляйте в безумца!» – прокричал он. Его телохранители наконец-то достали оружие и начали стрелять в меня. Бах-бах-бах! Пули летели куда угодно, только не в меня. Их руки дрожали. Я медленно приближался к Джерилли шаг за шагом. Им казалось, что я могу предугадывать траекторию каждой пули и уверенно уклоняюсь от них. Когда у них закончились патроны, их пистолеты защелкали, сигнализируя о разрядке. А я оказался менее чем в 2 метрах от них. На моем лице играла странная улыбка. Телохранители были напуганы до смерти. Они не могли понять, как я уворачивался от пуль. «А-а-а, не подходи сюда!» В ужасе закричали они. В этот момент им стало не до защиты Джерилли. Они попытались убежать, но я не собирался позволить им этого. Пронесся мимо Джерилли и схватил 2 сзади за воротники. Их костюмы были качественными. Яростно потянул, но они не порвались, а только помогли удержать обоих. «Куда вы собрались?» – спросил я, словно разговаривая сам с собой. Телохранители не успели оказать сопротивление, как их тела оторвались от земли. Джерилли, стоящий позади, ясно видел, что произошло. Схватив по телохранителю в каждую руку и, используя их инерцию, отбросил назад. 2 крепких телохранителей отбросило, как игрушки. Они пролетели по дуге и рухнули на цементный пол с громким стуком. Удар был настолько сильным, что оба изрыгнули кровь и сразу потеряли сознание. Джерилли был ошеломлен. Он, обладатель черного пояса под хэквондо и профессионал в рукопашном бою. Даже самый сильный мастер не смог бы сделать то, что сделал я. Такая скорость и сила были просто невообразимы для человека. Это был монстр. Не подходи ко мне. Джерилли испугался и начал отступать с пистолетом в руке, но ему не хватало смелости направить его на меня. Несмотря на его навыки стрелка, единственной мыслью в его голове было желание сбежать. Вытерев кровь с лица, я взглянул на Джерилли, будто изучая свою добычу. «Что случилось? Разве ты не прощался со мной и не собирался отправить меня на тот свет? Почему же ты не стреляешь?» – спросил я. Джерилли сглотнул и ничего не ответил, продолжая пятиться назад. Однако он не заметил, что отступает прямо к трупу своего брата. «Ах!» – испуганно вскрикнул Джерилли и упал на пол. Перед ним развернулась страшная картина – тело его брата, залитое кровью. Медленно подошел к нему и улыбнулся. Мышцы на теле Джерилли начали судорожно сокращаться, он попытался отползти, но вскоре у него не хватило смелости даже пошевелиться. Никто еще не заставлял Джерилли чувствовать такое отчаяние одним лишь взглядом. Это было похоже на то, как лев смотрит на кролика. Его жизнь могла оборваться в любую секунду. Джерилли не был кроликом. В глазах окружающих он, возможно, даже выглядел львом. Но теперь он с горечью понял, что дело не в его слабости, а в том, что я был намного сильнее, чем он мог себе представить. Я медленно присел и безэмоционально посмотрел на парализованного страхом Джерилли. Он был смертельно бледен, и от его обычной уверенности и высокомерия не осталось и следа. «Как думаешь, стоит ли мне убить тебя, или оставить в живых?» – спросил я. «Прошу тебя, прошу, не убивай меня», – искренне и со всей душой ответил Джерилли. Я приподнял бровь. «Ты так уверен, ты наследник семьи или генеральный директор корпорации «Лотос», ты ведь понимаешь?» «Нет, ты тот, кто не боится ничего. Я знаю, что ты не боишься убить меня». Джерилли едва сдерживал слезы, собирая все свое мужество, чтобы выдавить каждое слово. Задумался, а затем с улыбкой сказал: «Что ж, мы здесь для переговоров. Я посмотрел на условия. Ваша семья ли предлагает важную технологию, но не кажется ли вам, что 50% прибыли – это слишком много?» Как только Джерилли понял, что у него есть шанс выжить, он заметно успокоился и осторожно произнес: «Да-да, это слишком. Господин Синдзира, сколько процентов хочет Fujiwara International? Вы можете получить столько, сколько захотите. Жизнь дороже денег». Ничего не ответил ему, лишь улыбнулся. В этот момент моя улыбка показалась Джерилли неотличимой от дьявольской. Луч утреннего солнца проник в уютную гостевую комнату. Маюми спала на кровати, укрытая легким одеялом. Ее голова покоилась на мягкой белой подушке, а я слышал ее спокойное дыхание во сне. Солнечные лучи нежно касались ее лица, подчеркивая утонченные черты. Она выглядела как спящая наложница императора, с аурой соблазнительности и ленивой грацией. Наконец она проснулась и лежала с закрытыми глазами. С легкой улыбкой на губах я сказал: «Эй, у нас сегодня много дел. Ты собираешься проспать весь день?» Ее длинные ресницы дрогнули, а на щеках появился румянец. Наконец, не выдержав моего взгляда, она открыла глаза и тихо села на кровати. «Ты знал, что я не сплю. С того момента, как я вошел, твое тело выдало тебя. Оно явно дрожало. Твое умение притворяться спящей еще требует практики», — подразнил я ее. «Я прости», — прошептала Маюми, опустив взгляд и не зная, что еще сказать. «Не вини себя», — спокойно сказал я. «Любой нормальный человек, увидев прошлую ночь, не сдержал бы свой страх. Что случилось после того, как я потеряла сознание?» — мягко спросила Маюми. Она даже не знала, как вернулась в гостиницу. Проснувшись, она была в панике. Помимо загадочного влечения, которое я вызывал в ней, ее охватил страх. Поэтому, когда я вошел, она не осмелилась сразу открыть глаза. Присев на стул, я скрестил ноги и начал подробно рассказывать. После переговоров с Джерилли он согласился обменять доли Лотоса на свою жизнь. Это означает, что Fujiwara International получит 65% от общей прибыли проекта. Маюми была шокирована и подняла голову. На ее лице отразилось недоверие. «65% – это слишком много», – сказала она. «Я понимаю, что экономические выгоды этого проекта будут большими. Если все получится, то рост Fujiwara International будет беспрецедентным. Разве это плохо? По крайней мере, жизнь младшего Ли сохранена», — ответил я с улыбкой. Маюми посмотрела на меня со сложным выражением лица. Я знал, что ее шокируют мои поступки. Собравшись с духом, она спросила: «А что с остальными?» «Ты имеешь в виду двух телохранителей?» — равнодушно ответил я. «Они мертвы. Их присутствие было только помехой. К тому же, полиция получила сообщение о том, что Джерилли лично застрелил Мо вчера, так как Мо был вдохновителем, а Джерилли убил его в целях самообороны. Полиция Гонконга получает большую часть жалования от семьи Ли, так что дело пройдет лишь формальные процедуры. Что касается нас двоих, мы там никогда не были, так что можешь быть спокойна». Маюми молчала, а потом с тревогой спросила: «Ты не боишься, что Джерилли нарушит обещание после того, как ты так с ним поступил?» Расслабленно улыбнулся ей. «Я уверен в себе и в рациональности Джерилли. Он понимает, чем это закончится, если нарушит обещание. Он не сможет меня победить, поэтому предпочтет понести убытки, чтобы избежать катастрофы». Маюми натянула улыбку. «Ты всегда излучаешь уверенность, которая кажется наивной, но каждый раз оказываешься прав. Это харизма мужчины», — подмигнул я. Больше нам было не о чем говорить. Я не хотел ничего объяснять, а в голове Маюми царил хаос. В конце концов, заметил ее страдания и внутреннюю борьбу. Вздохнув, я сказал: Тебе не нужно себя заставлять. Между нами ничего не произошло. Ты не обязана оправдывать вчерашнее. Как ты видела, я умею убивать, и делаю это, не моргнув глазом. Не стану объяснять, почему я это умею, и не буду рассказывать о своем прошлом. Все, что ты видела, правда. У меня есть вещи, о которых не хочу говорить. Маюми взглянула в мои спокойные глаза. Она вдруг почувствовала, что я снова отдаляюсь от нее. Вчерашняя близость исчезла. Ее сердце заныло от боли, сильнее, чем от смерти. Я казался таким естественным, таким свободным, улыбаясь, будто ничего не имело значения. Но Маюми чувствовала внутри меня глубокое одиночество, подобное яду, который причиняет постоянные мучения. «Синдзира, подай, пожалуйста, левую руку», — тихо произнесла Маюми, поджав губы. Протянул левую руку без колебаний. Она мягко взяла мою руку в свои ладони, ее нежные пальцы массировали мою слегка огрубевшую кожу, царапая и потирая ее. «Прошлой ночью ты этой рукой убрал Мо», — сказала она. «Прошлой ночью я убил Мо, мои руки запачканы его кровью, и, кажется, этот запах впитался в кожу. Иногда мне кажется, что мои руки насквозь пропитаны». Маюми наклонила голову и нежно поцеловала мою ладонь. Ее влажное и мягкое прикосновение заставило меня вздрогнуть. Она поцеловала мою руку, эту самую руку, которая показала ей смерть и ужас. Руку, из-за которой она потеряла сознание от шока. Руку, унесшую бесчисленное количество жизней. Руку, запятнанную грехами. Мою грешную руку, окутанную тьмой. Ее поцелуй был не просто светом, изгоняющим грехи, но и теплым потоком, проникающим в мое закрытое сердце. Моя улыбка постепенно исчезла, на смену ей пришло озадаченное выражение. Почему? Разве она не должна испытывать страх и отвращение? Почему она поцеловала эту руку, пропитанную кровью? После поцелуя Маюми вдохнула возле моей ладони, затем медленно подняла голову и с милой улыбкой сказала: «Пахнет маслом. Негигиенично не мыть руки после еды, понимаешь? Почему?» Меня не волновала ее шутка. Маюми беспечно улыбнулась, наклонилась ближе и погладила меня по лицу с нежностью в глазах. «Ты мне нравишься. Не знаю, когда это началось. Мы знакомы не так давно, но ты просто мне нравишься. Мне не важно, кем ты был в прошлом и кем станешь в будущем. Главное, какой ты сейчас. Я хочу сказать лишь одно. Мужчину, который мне нравится, зовут Синдзира. Когда я чувствовала себя беспомощной, он вытаскивал меня из трудных ситуаций. Когда мне было одиноко, он был рядом и говорил со мной. Когда я была в опасности, он защищал меня. Тот, кто мне нравится, это ты, владелец этой руки. Я никогда не верил в богов, но в этот момент я бы поблагодарил их за создание женщин. Женщины – это существа, которые способны околдовать любого мужчину. Думал, что она начнет отдаляться, если узнает хотя бы малую часть моей настоящей натуры. Мой закаленный ум не обращал на это внимания, но даже вода, капля за каплей, размывает камень. Но неожиданно все вышло иначе. Опустив голову, несколько раз моргнул, а потом вновь поднял ее с широкой улыбкой. «Малышка Мюми, вот так теперь я буду называть тебя». После того, как она все рассказала, Мюми словно сбросила тяжесть с плеч. Услышав мое обращение, она едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Одарив меня кокетливым взглядом, сказала: «Как банально, но в ее глазах я видел тепло и нежность. Не переживай, со временем ты привыкнешь». Ухмыльнувшись, я неожиданно притянул ее мягкое тело к себе, обнял и поцеловал розовые губы Маюми. «Уу-у-у». Она была так удивлена, что не успела даже отреагировать. Ее губы расслабились, и мой язык скользнул внутрь, заставляя ее сердце биться быстрее. Это был ее первый поцелуй, и она растерялась. Ее нежный язычок был дразним, и ей некуда было спрятаться. Постепенно, под тяжестью моего дыхания и моего дикого поцелуя, она начала теряться в волнах страсти. Спустя некоторое время я с неохотой отстранился. Маюми покраснела, ее дыхание сбилось, губы припухли, а глаза блестели так, что в них можно было утонуть. Этот взгляд манил и подталкивал к тому, чтобы совершить нечто запретное, перед чем трудно устоять. Посмотрел на нее, и тепло начало разливаться по всему моему телу. Но я знал, что сейчас не время для этого, поэтому сдержал свои желания. Моя рука скользнула к ее упругим ягодицам, и легонько ущипнул ее. Это прикосновение было чертовски приятным. «Малышка Мюми, ты же не думаешь, что я прямо сейчас возьму тебя?» Маюми наконец пришла в себя, в ее глазах появилась паника, и она быстро выскользнула из моих объятий. Прикрыв лицо руками, Она поспешила в ванную босиком. Скоро оттуда донесся звук льющейся воды. Маюми вспомнила, что сегодня важный день, и нам предстоят деловые переговоры. Ей нужно было срочно принять душ, одеться и привести себя в порядок. Удобно устроившись в кресле, я с улыбкой посмотрел на утренний пейзаж гор, который завораживал своей красотой. Семейные дела ли пока не получили широкого распространения. Несмотря на то, что старик Джекили перенес стресс и упал в обморок, Джерри Ли взял все под свой контроль. Ситуация оставалась такой же организованной, как и прежде. Джерри Ли своими мудрыми указаниями предотвратил взрыв бомбы, за что все восхитились им. Однако я видел, что Джерри Ли пережил многое. Вспоминая мою улыбку, он, должно быть, думал, что смерть была бы легче. Больше половины общей прибыли, просто так, без сопротивления, отдана. Но Джерри Ли не решился бы оскорбить человека, который умел уклоняться от пуль. В 10 утра, в конференц-зале гостиницы «Рассвет», Джерри Ли с притворным спокойствием пожал нам с Лаа и Маюми руки. Под наблюдением нескольких руководителей корпорации «Лотос» завершились детали деловых переговоров. Вопрос о распределении прибыли не был решен на этой встрече. Нам еще предстояло дождаться посещения исследовательской лаборатории, чтобы начать обсуждение. Окончательное решение будет принято позже. Я и Маюми отличались от Лаа. Мы чувствовали страх Джерри Ли, когда он смотрел на меня. Мы оба понимали это, но просто улыбались, ничего не говоря. После того, как утренняя работа закончилась, все собрались на роскошный обед. Однако на этот раз Джеки Ли пришлось лечь под капельницу. Его здоровье ухудшилось после известия о смерти старшего сына, и он больше не мог присутствовать. Джерри Ли взял на себя все обязанности. Все понимали, что Джерри Ли фактически полностью заменил отца и стал истинным главой семьи Ли корпорации «Лотос». Мы с Маюми сели в подготовленный Mercedes-Benz и поехали в исследовательский институт корпорации «Лотос». Маюми была в облегающем белом костюме, который подчеркивал ее изящные формы. В руках она держала кипу технологических документов и сосредоточенно изучала их. «Малышка Мюми, эти данные для исследовательского персонала, зачем ты их просматриваешь?» – спросил я. Несмотря на то, что мы с Маюми открыто признались друг другу в чувствах, она избегала излишне интимных действий. Маюми понимала, что пока я женат на Линока, мы не можем быть вместе без осложнений. Хотя между нами была симпатия, нам приходилось скрывать ее. Она не хотела расставаться со мной, но и не желала становиться врагом своей лучшей подруги. Услышав мое обращение, Маюми слегка покраснела и бросила на меня косой взгляд. Тихо сказала: «Ты что, с ума сошел? Если водитель услышит, будет стыдно. Мне просто интересно, ну и что? Хе-хе, мне скучно», — улыбнулся я и скользнул рукой в вырез ее юбки, быстро добравшись до мягкого бедра. Ее ноги, обтянутые бежевыми чулками, были на ощупь невероятно гладкими, и, не удержавшись, слегка ущипнул ее. Маюми была шокирована и сразу же отложила документы, схватив меня за руку, не давая ей пройти дальше под юбку. «Не надо, будет ужасно неловко, если кто-то узнает», — умоляла Маюми, ее лицо покраснело. «Да расслабься, просто подержу руку здесь. Все нормально», — у меня было решительное выражение лица, и я не собирался отступать. Она была беспомощна и в конце концов позволила мне держать руку между ее бедер. Взяв документы, она попыталась продолжить чтение, но ее мысли блуждали где-то далеко. Глава 18. Знакомая из прошлых веков.